Принцесса точно не знала, откуда прибыла эта камеристка, но одного того, что она вызвана и определена Бероном, уже было довольно для того, чтобы внушить принцессе глубокую и непреодолимую антипатию к ней. Эта антипатия была тем страннее, что принцесса вообще независтливая. Очень любила кругом себя красивые лица, а новая камеристка была положительно красавица. Высокая, рослая, прекрасно сложенная, она представляла собой самый безукоризненный тип женской красоты. Правда, несколько грубой, не особенно изящной, но неоспоримой. Человек с развитым вкусом и не рассматривающий женской красоты со стороны ее классических условий, мог свободно пройти мимо Регины Альтан, не заметив ее или даже отвернувшись от нее. Но художник, поклонник реальной, хотя и грубой формы, непременно остановился бы перед ней, как перед натурщицей, специально созданной природой для образов тех женщин, которые обессмертили имя Ван Дейка». Впрочем, антипатию принцессы к новой пришелице разделяли многие при дворе. Регина, при всей своей спокойной и невозмутимой вежливости, носила в себе особый элемент чего-то протестующего, чего-то задорно-требовательного и самоуверенного, отталкивавшего от нее многих. Она никогда ни с кем не спорила, но все высказываемые ею суждения носили на себе печать чего-то неопровержимого, не подлежащего не только спору, но и молчаливому сомнению». Она говорила, точно изрекала какие-либо сентенции, когда же постоянно недовольная ею принцесса Анна открыто и резко возражала ей, Регина уступала и умолкала с таким видом превосходства, с каким взрослые люди уступают и умолкают перед несмышленым ребенком. Даже к самому герцогу Берону Регина относилась не только без малейшего подобострастия, а как будто свысока, и ему тоже уступала не иначе, как с видом нескрываемого превосходства». Только перед императрицей гордая немка почтительно и молчаливо склоняла свою характерную красивую голову, и ей только уступала почтительно и беспрекословно. К исполнению своих, в сущности, несложных обязанностей Регина относилась очень добросовестно, и самый придирчивый и взыскательный критик не нашел бы, в чем упрекнуть ее. Со своими товарками и вообще с сослуживцами она была очень учтива, но отнюдь не предупредительна, и искренних друзей у нее при дворе не было». По странному противоречию, жена Берона, всегда на веру принимавшая все сказанное и сделанное ее супругом, не только не одобряла выбора Регины, но и ее самой не любила, и, заметив, что она не внушает особой симпатии принцессе Анне, прямо и открыто заявила последней, что вполне разделяет ее мнение и ее антипатию. Неизвестно, замечала ли сама Регина недружелюбное отношение к ней всего ее окружавшего, но верно то, что она не обращала на это ни малейшего внимания и держалась совершенно особняком, ни с кем не водя дружбы, ни с кем почти никогда не разговаривая и ограничивая все свои сношения с товарищами по службе отрывочными разговорами о предметах, не выходящих из района ее служебной деятельности. Гости со стороны к ней тоже не захаживали, и только в выговоренные ею заранее дни она пользовалась отпуском на несколько часов, причем выходила из дворца обыкновенно после обеда и возвращалась домой поздней ночью. Никто не интересовался следить за тем, где она бывала, и только мужская прислуга дворца, относившаяся к Регине с такой же антипатией, как и женская, втихомолку подсмеивалась над ночными экскурсиями непогрешимой Регины, на которые принцесса смотрела совершенно равнодушно, никогда не требуя ее в неурочные часы, и о которых императрица вовсе не знала. Единственным человеком, хорошо относившимся к новой камерметхен, был принц Ульрих, которого по поводу этого благоволения даже слегка вышучивали при дворе. Эти шутки стороной доходили до принцессы Анны, но не возбуждали в ней ни малейшей ревности к нелюбимому жениху. Во вновь строившемся дворце уже распределялись и комнаты между теми, кто был призван в нем обитать. Главный фасад был отведен под апартаменты императрицы, комнаты, расположенные в боковом крыле, предназначались для герцога Берона с его семейством, а правый флигель, тоже крылом примыкавший ко дворцу, предназначался для будущей молодой четы. Принц Антон Ульрих, большой скопидом, деятельно следил за отделкой этой части дворца и немало удивлялся тому равнодушию, какое обнаруживала по этому поводу его царственная невеста. «Принцесса точно в каком-то невидимом пространстве обитает», — иногда говорил он, не на шутку рассерженный равнодушием своей невесты к благам богатства и роскоши. «Точно ничто из этого грешного мира не доходит до нее, и если бы не некоторый граф, который сильно-таки угрожает моему будущему супружескому благополучию, то я пресерьезно подумал бы, что женюсь на мраморной статуе». Все понимали, о каком именно графе говорил принц Антон, но его любили так же мало, как и его нареченную невесту, и никто не думал ни успокаивать его, ни защищать ее. В день прощальной аудиенции, назначенной императрицей отъезжавшему посланнику Дрезденского дворца, Принцесса Анна едва могла удержаться от публичного выражения своего горя и, заметив на лице своего жениха насмешливую улыбку, возненавидела его еще сильнее прежнего.